Глава четвертая. Встречи и прощания. Нет, Брюхов, конечно, предполагал, что на точке его встретят отнюдь не пирогами с яблоками, но готовый к площадной атаке, ярый. И боец в ЛТК — это все-таки перебор, на фоне которого даже прислоненный к виску Рюгер смотрится бледновато. Домашний вычислитель, соединенный с системой контроля девяточки, не раз засекал использование абонентского доступа особого типа. Так что о присутствии на точке Кирилла Николаева бывший полковник знал. Но и только. Ширина канала, даже с учетом резервных линий, просто не позволила впихнуть в систему контроля передачу видеоизображения со штатных фиксаторов без снижения уровня незаметности линии связи до критических значений, о чем Брюхов сейчас искренне жалел. Но не предполагал он, что Кирилл притащит на точку столько людей. Возможно, его ввела в заблуждение кажущаяся взрослость молодого эфирника и привычка к тому, что все окружающие его люди правильно понимают смысл слова «секретность». «Понимаю, что в нашем случае такой вопрос звучит несколько хамовато, но что вам здесь понадобилось, Олег Павлович? Насколько я могу судить, вы и ваши люди явно оставили этот бункер не на один день. Иначе зачем было его консервировать?» — осведомился Кирилл, присаживаясь за стол напротив Брюхова, буквально отконвоированного в конференц-зал под присмотром Хромова и двух незнакомых полковнику парней. Не военных, выправка не та, но тертых и явно умелых бойцов. «Да уж, вопрос оригинальный», — усмехнулся Брюхов, покосившись настоящего у порога невозмутимого Хромова. «Интересно. Аристарх явно принял роль подчиненного. Игра?» «Тем не менее, в том сюрреалистическом фарсе, в который превратился окружающий мир, он имеет право на существование. Согласитесь», — улыбнувшись одними губами, проговорил Николаев. «Но если вам действительно претит такая формулировка, спрошу иначе. Что еще понадобилось от меня клубу эфирников?» «Хм...» Брюхов изобразил удивление, одновременно пытаясь понять, как сидящий напротив него 15-летний парень мог прийти к такому выводу. «Подсказка? Но чья? Хромова?» «Олег Павлович», — Кирилл покачал головой, — «не гадайте, все просто как валенок. Будь я владельцем такого бункера, я ни за что не оставил бы его без присмотра. Тем более, когда количество людей, имеющих автономный доступ к нему, больше одного. Ни на секунду не сомневаюсь, что где-то стоит вычислитель, как минимум фиксирующий каждое открытие дверей шлюзов». Полковник тяжело выдохнул, но тут же благожелательно кивнул и, откинувшись на спинку кресла, сомкнул руки на животе. Его собеседник окинул взглядом грузную фигуру Брюхова, оценив вальяжность позы, и мимолетно улыбнулся. «Чаю?» — после небольшой паузы осведомился Кирилл самым что ни на есть советским тоном. Полковник моргнул от неожиданности. «Не откажусь!» — осторожно ответил он, и рука Кирилла коснулась висящей на плечевом ремне пластиковой коробочки. «Девочки, принесите нашему гостю чаю. Он, наверное, здорово намерзся в пути». Коробочка пискнула, и из нее донесся чуть искаженный девичий голос, пообещавший немедленно исполнить пожелание учителя. Поймав заинтересованный взгляд Брюхова, устремленный на средства связи, Кирилл, понимающе, хмыкнул. «Интересно?» «Да», — честно ответил бывший полковник, ожидая предложения обмена информацией. Но Николаев и тут пошел вразрез с представлениями о нем. «Всего лишь небольшой синтез техники и артефакторики. Толщина стен блокирует радиоволны, но в пределах одной комнаты проблем с передачей сигнала нет. В качестве приемников выступают обычные, но чуть перенастроенные фиксаторы, а вычислитель, к которому они подключены, переадресует полученный сигнал по нужному адресу. Тут отворилась дверь, и в конференц-зал вплыли две совершенно одинаковые, блондинистые барышни с подносами в руках. Кирилл тут же встрепенулся и, благодарно кивнув девушкам, ответившим ему искренними улыбками, потер ладони. «О, а вот и наш чай. Конечно, самовара у вас тут нет, да и вентиляция с дымом не справится. Но вот сам чай выше всяких похвал». «Дорогой, зараза! Видел я его в Алексеевском на Воздвиженке. И скажу честно, пожадничал такие деньги на сушеную траву выкидывать». Брюхов слушал Кирилла, а тот все болтал, болтал, болтал. С чая он перескочил на ватрушки, непонятно почему радуясь тому факту, что они наконец стали получаться у какого-то сойки. Потом прошелся по скаредности Хромова, который, вот неожиданность, став завскладом, вдруг начал проявлять совершенно куркульские замашки. Потом было еще что-то. И бывший полковник вдруг понял, что просто вязнет, тонет в изливающемся на него потоке сознания, сопровождаемого ритмичными ударами блестящей ложки о край чашки. Глаза Брюхова закатились. «Пять!» Кирилл замолчал и, откинувшись на спинку кресла, облизал сухие губы. Потерев переносицу, он перевел взгляд на удивленно наблюдающего за похрапывающим Брюховым Аристарха и, взяв со стола чашку, сделал долгий глоток уже остывшего чая. «Фух, устал! Ну и силен этот кабан! Еле угомонил!» «Хм! Кирилл! И что это было?» — поинтересовался Хромов, аккуратно обходя по кругу спящего в кресле гостя. «Гипноз! Обычный гипноз!» — пожал плечами Кирилл. «Мне, знаешь ли, совсем не улыбается тратить время на его хождение вокруг да около. А говорить откровенно он отказался. Теперь не отвертится». «Вот не думал, что на нашего брата это действует», — хмыкнул Хромов. «А чем мы отличаемся от других людей?» — ухмыльнулся его собеседник. «Контролем эфира? Ха! Главное — найти правильный подход». «Ну-ну». Аристарх покачал головой, но, глянув на сладко посапывающего Брюхова, решил воздержаться от скептических замечаний. Доказательство, чтоб его. «Аристарх Макарович, а теперь у меня есть небольшая просьба». Кирилл покосился на спящего, словно кот на миску со сметаной. «Ты не мог бы проследить, чтобы во время беседы с ним меня никто не беспокоил?» «Не вопрос». Хромов кивнул и, не теряя время, покинул конференц-зал. Обиды на то, что Кирилл не решился проводить допрос в его присутствии, Аристарх не чувствовал. Он и сам поступил бы так же. Открыв глаза, полковник огляделся по сторонам и, увидев сидящего в кресле напротив задумчивого Николаева, пускающего в потолок кольца дыма, нахмурился. Что-то произошло. Что? «Очнулись, Олег Павлович?» Заметив, как неловко шевельнулся Брюхов, тут же отреагировал Кирилл. А когда, попытавшийся спросить, что произошло, полковник заперхал, Николаев тут же протянул ему взятую со стола кружку с чаем. «Глотните». «Ха! Благодарю! Что со мной было?» Отхлебнув горячего сладкого напитка, щедро сдобренного лимоном, проговорил, наконец, Брюхов. «Сон, просто сон», — пожав плечами, лениво ответил Кирилл, стряхивая пепел сигареты в стоящую на подлокотнике кресла пепельницу. «Вот как!» Бывший полковник недоверчиво взглянул на собеседника, но тот не обратил на этот взгляд никакого внимания, хотя... «Именно», — кивнул Кирилл, — «ничего странного, долгий переход по уличной слякоти, стылый ветер, потом нервная встряска. Вот вас и разморило в тепле, да под хороший разговор. Но, если не ошибаюсь, вы уже отдохнули, Олег Павлович. Тогда давайте все-таки вернемся к теме нашей встречи». Естественно, в такое объяснение полковник не поверил. Разморило? Ха! Скорее уж ему что-то подсыпали в чай. Но зачем? Чтобы допросить? Хм. Но пару препаратов, вгоняющих в нужное состояние, он мог бы назвать, однако, чтобы их добыть, недостаточно иметь связи и деньги. Для этого нужно служить в конторе, и то далеко не всякой. А ведь те молодчики, что сопровождали его в конференц-зал, кстати говоря, вполне могут быть как раз оттуда. И где Кирилл их взял? Очередная игра аркашского старца? Да ну! Не стал бы он крутить комбинации под носом его высочества. Или... «Олег Павлович, вы меня слышите?» Чуть возвысил голос Кирилл. «А?» Отвлекшись от нехороших мыслей, встрепенулся Брюхов. «Да, да. Слушаю тебя, Кирилл». «Да нет, это я вас слушаю», — ощерился молодой эфирник. «Поведайте, что привело вас ко мне сегодня?» «Увидел твой номер абонента при активации базы. Вот и решил заглянуть, узнать, как дела». «Хм, значит, правда я от вас так и не услышу». «Жаль», — протянул Кирилл. «Что ж, ладно. Дела у меня, как видите, идут неплохо. Команду вот подобрал хорошую. Собираюсь уходить в леса. Подальше от происходящего в столице фарса. Надеюсь, до Урал-Камня этот дурной мятеж еще не докатился. На этом все. Прощаемся?» Брюхов не вспылил, но и едких слов не пожалел. «А ты не забыл, что я вообще-то нахожусь в собственном доме?» Прищурившись, процедил полковник. «Да что вы говорите, Олег Павлович?» Изобразил удивление Кирилл. «А мне казалось, что мы сидим в бункере клуба эфирников». Брюхов открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент его собеседник просто исчез. И в глазах полковника померк свет. Во второй раз Олег Павлович очнулся, лежа на широком и до боли знакомом диване в собственном кабинете. Дома. В голове шумело, словно после хорошего удара. Но Брюхов нашел в себе силы подняться и поковылял к дальней стене. Щелкнула дубовая стенная панель, и полковник в немом удивлении уставился на пустую нишу, где еще недавно был спрятан тот самый вычислитель, контролировавший все входы и выходы объекта точка. Теперь же ниша зияла пустотой, а вместо экранированного провода, соединявшего вычислитель с фиксирующими элементами, из стены торчал кусок крошащейся под собственным весом странной массы. Сомневаться в том, что это никакого сигнала уже передать не в состоянии, не приходилось. Брюхов вздохнул и, тихо выматерившись, с неожиданной улыбкой признал, что задумка начальства провалилась. Но неужели нельзя было поговорить с парнем на чистоту, а? Нет, обязательно нужно крутануть комбинацию. Тьфу, да чего же надоели эти игры? Приказ. Полковник скривился. Задолбали уроды. Он так надеялся, что, покинув армию, избавится от кучи уполномоченных идиотов, способных завалить своими гениальными идеями любое дело. Наивный. И тут то же самое. И ведь уже не первый раз обжигаются на Николаеве, а все никак не могут сообразить, что в случае с Кириллом лучшая техника — честность. Да и жалко парня. Сунут ведь в какую-нибудь историю. И сгинет не за грош. Стоп. А вот эти мысли нужно убрать подальше. Особенно перед докладом. Если Хромов решил, что я выпроводил его из конференц-зала из нежелания делиться какой-то информацией, то он сильно ошибся. Что я и доказал, вернувшись из дома Брюхова, куда оттащил бессознательного полковника под отводом глаз. На всякий случай. Мало ли, вдруг у него охрана есть. Вновь оказавшись в зале, я пригласил Аристарха и Вербицкую-старшую, а после недолгого размышления позвал и Мальцева. тихо щелкнул кристалл с записью, утонув в гнезде приемника. И из динамиков послышался ровный, чуть сонный голос нашего недавнего гостя, отвечавшего на мои вопросы. Все четверть часа, что длилась эта передача, ни один из приглашенных не только ничего не сказал, они вообще не шевелились. А Василиса Тимофеевна, кажется, даже дыхание затаила. Наконец закончился выводящий из транса отсчет, несколько секунд тишины и... Очнулись, Олег Павлович. Естественно, особой конкретики в рассказе Брюхова не было, если не считать таковой имя цесаревича, с помощью которого меня пытались вытащить из бункера для серьезной беседы и последующего припахивания к делам эфирников. А поводом к беседе должны были послужить некие тревожные сведения о Громовых, которые сам Брюхов обозвал полной профанацией и ложью. Да я и не сомневался, иначе давно знал бы о любых проблемах от Гдовицкого, но в конце концов бывший полковник больше излагал свое видение ситуации, и даже утверждая, что ему не нравится затея организаторов в темную втащить меня в разборки с мятежниками в столице, оставался уверен, что цели начальства далеки от меркантильных и направлены на благо страны. То есть, иными словами, будь на то воля самого Брюхова, он постарался бы договориться со мной, что называется по-честному, и даже не отрицал, что именно он сам сообщил наверх о моем нынешнем местоположении. Гадство! А то, что у меня на руках куча народу, за которой я несу полную ответственность, это как? Но нет! В тяжелый для страны период мы должны отринуть личное. Тоже мне комиссар нашелся. Пока инсургенты дербанят столицу и окрестности, верхушка лоялистов, вместо того, чтобы прижать уродам хвосты, крутит какие-то интриги. Я, значит, должен воевать вместо них за их же интересы? Да пошли они лесом! Кристалл выпрыгнул из гнезда и упал в подставленную ладонь. Спрятав запись в карман, я обвел взглядом присутствующих и развел руками. «Вот такие дела, друзья мои». «Хм, а ты уверен, что этот человек не лгал?» «Кто бы сомневался, что Рында займет позицию скептика?» «Я не буду утверждать, что в том состоянии солгать нельзя вообще, но для этого нужно оставаться в сознании». А вот то, что господин полковник находился в трансе, я могу утверждать со стопроцентной гарантией. У меня есть безотказные способы, чтобы это определить, — постарался я ответить максимально развернуто. Хм. Рында покосился на Вербицкую-старшую. И та поняла его совершенно правильно. Теоретически изобразить транс так, чтобы гипнотизер не заподозрил подвоха, можно. Но только не в том случае, если сеанс ведет чувствительный эфирник. Некоторые физические параметры человек просто не в состоянии корректировать сознательно, а возмущения в эфире не дадут специалисту обмануться. Не оправдала Василиса Тимофеевна надежд Мальцева. Не оправдала. Но не может ли быть так, что он сам верил в то, что говорил, и только... задумчиво проговорил Рында. «Хм, вполне возможно», — неожиданно согласился с ним Хромов, но тут же добавил. «А что это меняет для нас? Так или иначе, люди, приславшие сего господина, желают заполучить Кирилла для каких-то своих надобностей. А это значит, что наш отъезд находится под угрозой. Так какая разница?» Говорил он правду или пел с чужих слов то, что сам искренне считал истиной. «Но, клуб эфирников, что за чушь?» Мальцев даже головой покрутил, подчеркивая все свое неверие. «Хм, так тебя именно это беспокоит?» — фыркнул Хромов. «Уверяю, как раз эта часть рассказа Брюхова — правда от и до. Говорю как человек, которому неоднократно предлагали стать членом этого самого клуба». «Ну да, ну да. И ведь ни словом не солгал Ярый. С трудом задавив ухмылку, я кивнул, поддерживая Аристарха. Тоже немало удивленный вскрывшейся причиной скептицизма Рынды. Мальцев и Вербицкая удивленно замерли. Хм, а я думал, что уж кто-кто, а целительница точно в курсе существования этой организации. «Вы серьезно?» Переведя взгляд с меня на Хромова, осведомился Мальцев. «Абсолютно!» — кивнул я. «Да и чего в этом удивительного, если наше общество прямо-таки пронизано всяческими клубами, союзами и прочими социально-политическими неформальными организациями?» «Не мудрено, что эфирники тоже не пожелали остаться в стороне. Тем более, что в плане личной силы большинство из них совершенно ничего собой не представляет». «Мы ушли в сторону», — бросив выразительный взгляд на Хромова, вздохнула Вербицкая. «Ну да, насчет личной силы некоторых представителей клуба я, конечно, загнул». «Точно», — кивнул я. «Главный вопрос ведь не в том, есть клуб или нет. Дело в попытках неких лиц привлечь меня для решения каких-то своих проблем. Причем, судя по тому, что должен был сообщить Брюхов, вести дела честно они не собираются. Кроме того, меня беспокоит еще один момент. А именно, сколько еще человек осведомлены о месте нашего нахождения? Допустим, о бункере господа эфирники могли узнать от самого полковника. Специально он открыл им эту информацию или нет, не так важно. Но вот кто именно из эфирников в курсе и кому еще они могли об этом сообщить? Значит, опять бежать? С тихим вздохом спросила Василиса Тимофеевна. И никто из нас не нашел, чем ей возразить. «Не бежать!» — вдруг усмехнулся Хромов. «А уезжать? До отхода каравана осталось 3 дня. Не забыли?» «У нас может не оказаться этих 3 дней», — покачал я головой. «Стоит Брюхову доложить начальству о неудачных переговорах, и я не знаю, как они могут отреагировать». А возможности у эфирников немалые. «Так мы и не будем ждать их реакции», — с явным весельем в голосе проговорил Аристарх. А увидев наши непонимающие взгляды, хмыкнул. «Ну подумайте, почему караван уйдет не раньше, чем через 3 дня?» «Эв спадет до минимального приемлемого уровня», — пожал я плечами. «До тех пор выезжать из-под защиты поместья небезопасно для здоровья. И...» «Кирилл, ну я-то туда езжу, и ничего!» Вздохнув, Хромов даже пальцем в грудь себя ткнул. «Ну да, сравнил», — фыркнул я в ответ. «Ты-то в состоянии себя защитить от Э?» «Дошло!» — с гипертрофированной заботливостью в голосе поинтересовался Аристарх. Я молча кивнул. «А с нами своим открытием не поделитесь?» Через несколько секунд полной тишины спросила Вербицкая. Я печально улыбнулся. «С легкостью. Я идиот». Констатировав этот факт, я хлопнул ладонью по столу. «Мне, как и Аристарху, ничего не стоит защититься от Ф. Более того, с моими возможностями не составит труда прикрыть от его воздействия всю спас-платформу». «Не преувеличивай, Кирилл. Еще пару дней назад попробуй ты проделать подобный фокус. Моментально повторил бы подвиг с перевозкой Инги», — покачав головой, окоротил меня Хромов. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Защитить такой объем от эфирного возмущения — непростое дело». «И вопрос своевременного отъезда из имения Бестужевых оказался бы под вопросом», — вставила Вербицкая-старшая. «Вытаскивать тебя из комы в полевых условиях я бы не рискнула». «Ладно, будем считать, что вы меня убедили». Я смущенно потер ладонью шею. Мне на самом деле было стыдно от своей тупости и зашоренности. И никакие убеждения и правильные слова окружающих не могли этого исправить. Я должен был догадаться о подобной возможности куда раньше, но нет. Вбил себе в голову, что до назначенного срока нашей компании никак не добраться до Бестужева. Зарапортовался. «Вопрос только в одном», — помолчав, проговорил Хромов. «Кирилл, ты говорил, что все подъезды к боярскому городку перекрыты. Как мы доберемся? А вот это не проблема, улыбнулся я. Зря мы, что ли, с этой спас-платформой корячились. Думаешь, по пересеченке обойти? Задумчиво протянул Аристарх, но тут же покачал головой. Не выйдет, засекут, да еще такой цвет. Нет, тихо не получится. А кто говорит о тихом просачивании? Я даже зажмурился от удовольствия. У нас есть два укомплектованных ЛТК и четыре полноценных бойца. Учитывая, что один из них по мощи удара сравним с тяжелой минометной бригадой, как говорится, носорог плохо видит, но при его размерах это не его проблемы. Не находишь? Да и я найду, чем удивить возможных самоубийц. Будет им небольшой сюрприз для облегчения работы пищеварительной системы. Нагло, покачал головой Хромов и прищурился. А что ты имел в виду, говоря о сюрпризе? Ответ я решил продемонстрировать в облегченной редакции, поскольку вовремя вспомнил, как некогда отреагировал на мою эмоциональную атаку все тот же бывший гвардии полковник Брюхов. Конференц-зал затопило ощущением страха, медленно наваливающегося на моих собеседников. Но увидев, как побледнела и затряслась Вербицкая, я прекратил давление. Хромов и Мальцев облегченно выдохнули и попытались разжать руки, с силой вцепившиеся в подлокотники их кресел. «Простите, Василиса Тимофеевна», — повинился я. «Не подумал. Нужно было оградить вас от этого. Еще раз прошу прощения. Аристарх Макарович, Вадим Евгеньевич, вы в порядке?» «Да, чтоб тебя!» — прохрипел Мальцев, с силой рванув ворот рубашки. Так что отлетевшая пуговица, отрикошетив от стены, со звоном покатилась по полу. «Предупреждать же надо!» «Ох!» Хромов тряхнул головой и, сфокусировав на мне взгляд, отнял, наконец, руки от своего кресла. Внимательно оглядел обожженные до угля деревянные подлокотники и покачал головой. «Это было сильно! А если учесть, что ты можешь выбирать цели воздействия? Каков радиус?» «Полагаю, где-то около километра. Не было случая проверить точно. Но нам хватит, уверяю». «Чтобы я еще раз полез к эфирникам?» Рында передернулся. «Лучше сразу пристрелите». «Не знаю, как насчет работы всей пищеварительной системы, но вот кишечник такой удар точно прочистит. Говорю, как целитель», констатировала Вербицкая и повернулась ко мне. «В качестве извинений научишь». «Хм, кажется, слабительная из нашей аптечки скоро исчезнет за ненадобностью. Да,